«Скоро будет день на Святой Руси!» Выступило несколько ораторов-большевиков. Один земский агроном, другой рабочий железнодорожник. Как ракета взвился Аля Сапотницкий. Он громил куцую и криводушную царскую конституцию. Говорил, обещания царского манифеста – пустые слова, ничем не подкрепленные, ничем не гарантированные. Царь хитрит, оттягивает время, чтобы в союзе с черносотенцами задушить революции и еще крепче затянуть на шее народа старую петлю нищеты и бесправия. В том же смысле высказывались и ораторы других партий – меньшевики и эсеры. «Рано праздновать! Борьба еще только начинается!» Таков был смысл выступлений всех революционеров. Ораторов прерывали выкриками, хулиганскими выходками. Затесавшиеся среди толпы черносотенцы, рядские молодцы, пристанские грузчики и босяки безобразничали, стараясь сорвать митинг. Известный всему Новгороду пьяный и буйный босяк Гараська, оборванный в опорках, с опухшей лилово-сизой мордой, неожиданно появился на эстраде. «Имею честь», — сказал он дурашливо. «Вот тут один господин сказали, на Святой Де Руси петухи поют. Это можно, извольте!» И к совершенному обалдению присутствующих Гараська очень серьезно трижды прокукарекал петухом. Раздались свистки, негодующие крики. «Безобразие! Гоните Гараську!» «Ах так! Гоните Гараську! Я к вам с душой, а вы? Ну так вот, видали?» И Гараська потряс над головой бутылкой водки. «Это я у них, у социалов этих, у господина Милотова из кармана. Да нет, что я, у господина Соловьева из кармана вытащил». Гараська, пьяный, завирался все больше. Он называл все новые фамилии людей, у которых он якобы вытащил из кармана бутылку водки. Фамилии были все бесспорные, уважаемые. Никто из этих людей никакой водки в кармане не носил. Но Гараську натаскали и выпустили на эстраду именно для скандала. И присутствовавшие на митинге, видимо, во внушительном количестве черносотенцы, изо всех сил разжигали этот скандал. Они свистали, заложив два пальца в рот, орали «Крой, Гараська!» Было невыносимо безобразно. Митинг объявили закрытым. При выходе из городского сада толпа разделилась на две части. Одна пошла неорганизованно в разброд к воротам сада, ведущим через Кремль к мосту, на московскую сторону города. Неподалеку от сада на них напали черносотенцы. Произошла свалка, кое-кого помяли, ушибли земскую учительницу. Мы, направившиеся к противолежащему выходу из сада, этой свалки не видали. Мы вышли из сада организованно, построившись. Женщины шли в обрамлении мужчин, рабочих и студентов. Нас не тронули. С пением революционных песен мы прошли до Петербургской улицы и по ней до конца. Были уже сумерки. Большая группа товарищей пошла провожать нас до Колмова. Пока добрались туда, наступил вечер, стало совсем темно. Я позвала провожавших к нам напиться чаю, обменяться впечатлениями. Вот тут-то и раздался из комнаты Колобка звон разбиваемых оконных стекол. Михаил Семенович и Соня тоже сидели у нас. Соня была скучная, сентябрь сентябрем. Да, не схожи были между собой утро этого дня и его вечер. Едва разведняло, Иван напоил нас чаем, накормил. Сударкин, Сапотницкий и Козлов уходят в город. В эти дни у них забот и работы, по выражению Козлова, выше носа. Двое из них – члены комитета Новгородской социал-демократической организации. Уходя, Сударкин говорит мне. «Вечером нынче вон это, не придем мы к вам, по делам не выйдет, других пришлем, пусть у вас ночь подежурят». «Да что вы, товарищ Сударкин, никого мне не нужно». «Нужно!» Сударкин и Аля говорят это в один голос так внушительно, что я перестаю возражать. Сударкина все мы уважаем как опытного старого революционера.